Глава 20. Алексей. Злой как черт, я выглянул в глазок и обнаружил там квадратную рожу Рената. Ну, конечно, кто еще может так обломать кайф? Кажется, это уже начинало входить у него в традицию. «Хули приперся?» – не слишком дружелюбно спросил я, рывком распахнув дверь. Кирпич вскинул бровь, вваливаясь в квартиру. «А что такое? Дядя хочет тебя видеть. Срочно!» Усман часто звонил мне за эти 2 месяца, чуть реже вызывал для разговора, но не срочно. Такого не случалось ни разу. «А по какому вопросу?» «Он передо мной не отчитывается», – усмехнулся кирпич, захлопывая за собой дверь и опираясь рукой на косяк. «Так что собирайся, поехали». «Я сейчас не могу», – напрягся я, непроизвольно отступив назад и бросив взгляд в сторону своей спальни. «Ну, братуха, у тебя вроде дырок в теле нет, руки-ноги целы, а другие аргументы дядя, боюсь, не примет». «Ну да, как будто я сам этого не знал». Я шумно втянул воздух, потерев пальцами переносицу. «Слушай, Ренат, а я могу тебе доверять?» Прищурился я, вглядываясь в его лицо, испещренное мелкими шрамами. Кирпич явно удивился такому вопросу, его косматые брови снова поползли на лоб. «Ну, вообще-то, за мной должок. Ты мне вроде как жизнь спас», – произнес он, сделавшись непривычно серьезным. «Я добро помню, Леха». Звучало убедительно, но мне один фиг было сложно кому-то довериться. Точнее, доверить Алину. «Ренат, я съезжу к Усману туда и обратно, а ты можешь остаться здесь и за девушкой присмотреть, чтобы мои соседи по хате, упыри, ее не обидели». «Опа, вот это новости», – ухмыльнулся Ренат, доставая из кармана коробок спичек. «Когда успел тёлкой обзавестись?» «Не тёлкой, девушкой», – поправил я. «Я тоже ей жизнью обязан, как ты мне. Так что считай, если защитишь её, вернёшь мне долг». «А, та самая медсестричка, что ли?» Ренат достал из коробка спичку и сунул её себе в рот, закусив зубами, будто папиросу. «Да, она. Представляешь, эти долбоёбы, слон с Саней, её сегодня утром прямо из больницы похитили». Макс перо ночью словил, они повезли его зашивать, а там Алина им приглянулась. Они ее, недолго думая, по башке стукнули и сюда привезли. Охуеть, да. Я слону чуть колено не прострелил за это, думаю, он теперь на меня зуб точит и может на девчонке отыграться. Понял, братко, езжай к дяде, слона к твоей девочке не подпущу. Я стоял и смотрел на него из-под лобья, сомневаясь, что это хорошая идея. Но не повезу же я Алину с собой к Усману. «Да нормально все будет, не ссы», – хлопнул он меня по плечу, скидывая кроссовки. «Пойду, предупрежу ее». Я развернулся в свою спальню и плотно закрыл за собой дверь. Алина снова сидела спиной к стене, вся напряженная. Ее тонкие пальчики впивались в край одеяла, а на щеках горел яркий румянец. «Милах, мне надо отъехать ненадолго. С кирпичом ты уже знакома, он присмотрит за тобой. Но если что, вдруг...» Я подошел, сел рядом с ней, вытащил ствол из-за пояса и вложил в ее маленькую ладонь. «Стреляла когда-нибудь?» Алина сжала рукоять, подняла ствол на уровень глаз и ошарашенно уставилась на него. «Вот здесь предохранитель. На курок нажимай медленно. В обойме 7 патронов, так что целься лучше сразу в грудь, чтобы наверняка. Отдача сильная, держи 2 руками». Бегло рассказывал я, надеясь, что малышка не испугается. Хотя, если вспомнить, как она наехала тачкой на упыре черепа, чтобы спасти меня. Короче, моя милаха точно была не из робкого десятка. «А не боишься, что я тебя первым и пристрелю?» – спросила она, посмотрев на меня из-под лобья. «Нет», – усмехнулся я. «Откуда такая уверенность?» «Потому что знаю, что ты меня любишь». «Чего?» Округлила она глаза, убирая пистолет себе за пояс таким уверенным движением, как будто уже 100 раз так делала. «Тебя что, тоже по голове сегодня кто-то ударил?» «Короче, я постараюсь вернуться как можно быстрее», – улыбнулся я, вставая с кровати. «Ренат, иди сюда». Вскоре дверь в комнату приоткрылась, и в образовавшуюся щель просунулась любопытная башка кирпича. «Привет», – улыбнулся он Алине во все свои 32 лошадиных зуба. «Ренат, по-братски, проследи, чтобы в эту комнату никто не входил. Любого, кто переступит этот порог...» Подошел я ближе и ткнул пальцем в пол. завалю. Не ссы, Леха. Ни один волос не упадет с головы твоей зазнобушки, пока я тут. Снова расплылся в широченной улыбке кирпич. Складывалось впечатление, будто происходящее его забавляло. Что ж, я надеялся, что в случае чего милаха шмальнет ему в глаз. Спустя 10 минут я уже мчался по городу, пролетев несколько светофоров подряд на красный. Курил одну сигарету за другой, нервно постукивая пальцами по рулю. В голове крутились мысли об Алине. А вдруг кирпич ее обидит? Или слон вернется раньше времени и выкинет какую-нибудь херню? Черт, не надо было мне уезжать. Лучше бы придумал что-нибудь. Попросил бы кирпича сказать Усману, что меня не нашел. Правда, непонятно, чем бы все это обернулось потом, учитывая, что Усман просто так никого к себе срочно не вызывает. Наверное, дело и правда серьезное. Подъехал к Фортуне, поздоровался с Жорой и быстрым шагом пошел к зданию, едва сдерживаясь, чтобы не переходить на бег. Лишние вопросы, с чего вдруг я так спешу, мне были не нужны. Поднявшись по лестнице, встретил Фархада, пожал ему руку и уже хотел зайти в кабинет, но узбек отрицательно покачал головой. «Погоди, человек у него». Я остановился, привалившись спиной к стене и сложив руки на груди. Черт, хотелось верить, что ждать придется недолго. К счастью, дверь кабинета распахнулась почти сразу, и от Усмана вышел слон. Я невольно прищурился и напрягся всем телом. Что этот ублюдок здесь забыл? Мы скрестились недружелюбными взглядами. «Ну что, Леха, как там твоя медсестричка?» Процедил он, криво усмехнувшись. «Не окочурилась?» «Сука!» Походу, этот упырь растрепал уже всем про Алинку, как баба болтливая. Я сжал кулаки, но сдержался. Пока. «Ее благополучие теперь и в твоих интересах», тихо ответил я, сверля ублюдка глазами. Фархад скользнул по нам равнодушным взглядом, потом заглянул в кабинет к своему боссу и шире распахнул дверь, приглашая меня войти.